Глава третья. Вот уже вторые сутки я трясусь в карете. Ах, как же так можно? Леди не пристала. Заявили провожающие на мою просьбу ехать верхом. Немая мольба в глазах отца, и я сдалась. Бедный мой лоб. Я уже в который раз бьюсь головой о раму окна. Карету заносит на поворотах, и меня вместе с ней. Провожали меня дружно, всей школой. Удивила кикимора, которая в порыве непонятно чего подлетела ко мне и обняла. «Возвращайся», — прошептала она и так же быстро отошла. «Что это было? Может, в ней совесть просыпаться начинает?» «Да нет, это из области невероятного». Мама, в отличие от отца, сразу поняла, что домой я не поеду, а потому примчалась попрощаться сама, верхом, что для нее немыслимо. Мне стало стыдно. «Бедная моя мамочка, на какие жертвы она идет ради меня?» Сентиментальный папа орошал мои волосы слезами, в то время как мама давала четкие указания и наставления в путь и сильно просила не разнести резиденцию правителя. Это она на мой характер намекает и на мое поведение в школе стихийников, да и не только в ней. Да, чудесные были деньки. Жаль, что им пришел конец. Теперь я представляю свою страну и просто не имею права на капризы и шалости. Я должна быть серьезнее. Первые сутки в пути я грустила из-за разлуки с друзьями и родителями. В мельчайших деталях вспоминала все забавные ситуации, произошедшие со мной за 4 года учебы в стенах школы. Это был мой последний год, выпускной, и он только начался. Боюсь, я так и не закончу его. Во всяком случае, вместе со своими одногруппниками. Но, как это часто бывает в дороге, потихоньку место грусти заняла ее величество скука. Если я с утра еще пыталась что-то читать или занять руки сматыванием пряжи в клубок, то сейчас и это надоело. До постоялого двора еще полдня пути, и что мне делать все это время, я представляла смутно. Дорога в резиденцию высшего правителя долгая, 2 недели по суше и 5 дней по морю. Впрочем, мне еще повезло. Моя страна, в отличие от других 7, была самой ближней к столице. Я привыкла называть Шанталес городом, но на самом деле это целый остров. Плодородная земля, мягкий климат, поросшие лесом горы, красивые высокие белые скалы у сине-зеленого океана, пляжи с белоснежным песком, множество кораблей, везущих товары или пассажиров. В Дарлемее через один сайш 40 дней, наступит зима, а в Шанталезе все еще лето. Хорошо, что все подходящие для теплого столичного климата вещи у меня были в школе. Впрочем, походы по лавкам никто не отменял. Кстати, именно со стороны Дарлемеи находится порт, а кораблям из других 7 стран приходится огибать огромный по своей площади остров, а значит, тратить значительно больше времени. Наша Дарлемея – самая большая по площади и по численности населения. Ее территория разделена на 4 части, и каждая носит имя герцога или императора. Правящей расой являются люди, и вне зависимости от того, что больший процент населения составляют не чистокровные люди, а смески с другими расами, претендовать на трон может лишь человек. Так пожелал высший правитель, и этому наказу следует уже не один век. Соседи у Дарлемеи 4. Это Лориэль, Эсмирания, Леодесия и Дьювена. Лориэль, в отличие от нашей страны, не поделена. Ее населяют так всеми любимые эльфы. Любимые, конечно, за их утонченную блестящую внешность. Так же, как и в случае с Дарлемеей, править Лориэлью могут лишь чистокровные эльфы. На данный момент императором там является Арналардин он Артер. Эсмирания аккурат граничит с нашими родовыми землями Мансарье. Коренным населением являются дроу. Впрочем, в их стране смески не в почете, а потому, если они и имеются, то в очень малом количестве. Императором является Марлак де Тер. Руизерия – страна маленькая, расположенная практически на Южном полюсе. Ну или не практически. География мира никогда не была любимым моим предметом. А точнее, я ее терпеть не могла. Населяют Руизерию оборотни, которые хоть и чтят чистоту крови, но гонений не устраивают. Поэтому неудивительно, что половина населения – это плод любви оборотней с различными расами, в основном, конечно, с людьми. Однако и здесь исполняется указ высшего правителя. Гориет Руиза – император Руизерии, чистокровный оборотень. Леодессия – страна, с которой Дарлемея граничит на востоке. Между прочим, именно из Леодессии дольше всего добираться до Шанталеза. 3 недели только морем, про сушу молчу. Всего выходит не меньше нескольких сайшей пути. Территория поделена на пустыни и многочисленные графства. Правящих рас здесь 2 – дарханы и вампиры. Императоры – Баларит Сия Арнея и Ивен Лей Даркуа. Остальные 3 страны не имеют границ с Дарлемеей, о чем я сожалела, так как мне хотелось попасть в каждую из стран. Правда, для этого требуется разрешение принимающей стороны, которого ждать не меньше года, а также нужно достичь совершеннолетия, которое по законам этих стран наступает для расы людей в 21 год. То есть даже будучи совершеннолетней в Дарлемее, я в свои 18 лет являюсь ребенком для вампиров, демонов и горгул. В Афиалее правит Асмодей Ранифкасар, огненный демон. Кстати, на изучение этой страны отведена 1/2 семестра. Именно здесь обитают суккубы, инкубы, ледяные и огненные демоны, черти, мелкие бесы и прочая нечисть. В стране Гаргул Йорферии императором является Старигай Азой. Помнится, я не верила, что эта раса действительно может превращаться в камень. А нет, может, и еще как. В Йорферии также обитают драконы, альвы и метаморфы. Как часто я вздыхала на лекциях, что все самые интересные расы слишком отдалены от нас. И последняя страна – Дьювена, самая холодная. Здесь совсем нет лета и совершенно никакой растительности, только льды и снег. Территория этой страны поделена на обитаемую часть и необитаемую, как их еще называют – Виталия и Далия. Считается, что местные уходят в Далия умирать. К правящей расе относятся северные духи или ледянники, а правит снежной страной император Жарит Ме-Иней. Если соединить первые буквы в названиях стран, получится название нашего мира – Длэрлайт. По легенде, это наименование дала богиня жизни, а его значение – восходящий. Правда, верится с трудом, потому как лично для меня это просто набор букв, а не какое-то конкретное определение. Впрочем, звучит красиво. Лучшие умы нашего мира утверждают, что Вселенная не одна, и миров может быть целое множество, но этому как-то не особо верят. Хотя раньше в магию не верили, а теперь каждый второй ею умеет пользоваться и вообще без нее не представляет своей жизни. Помимо материков, на которых располагаются страны, существует множество островов, на которых построены различные интересные сооружения. Официально такие острова не принадлежат никому, они нейтральные. К примеру, остров Леруза, находящийся на юге между Руизерией и Леодессией. Он по размеру 2-й после Шанталеза, на нем располагаются 2 самые лучшие академии – АВМ, в которую я так стремлюсь попасть, и АВС – Академия военных сил. Во 2-й академии обучаются те, кто не имеет магической силы, но физически силен, ловок, быстр и, конечно, сообразителен. В ней учатся не только юноши, но и девушки изо всех стран. Кстати, были случаи, когда в АВС брали студентов с магическим потенциалом, но слабеньким, а вот желающим поступить туда сильным даром отказывали. С чем это связано, я не знаю. Выпускные классы формируются из выпускников этих академий. Создаются 4, 1 маг и 3 воина. По окончании обучения они получают задания и только после его выполнения получают дипломы. Нередко на заданиях случаются летальные исходы. В случае же потери товарища экзамен автоматически считается проваленным для 3 оставшихся. Именно такая 4 едет со мной в Шанталес. Они должны охранять меня в дороге и доставить к высшему правителю в целости и невредимости. Судя по их недовольным мордам, они считают такое задание слишком легким и в чем-то позорным. Конечно, мне это не понравилось, но, с другой стороны, их можно понять. Другие 4 чаще проходят практику не в человеческой стране, тем более в академиях их готовили к различным опасностям, например, к борьбе с нежитью. Да, в Дарлемее живут различные расы, но большинство – люди или смески. А что может быть скучнее сопровождения какой-то герцогини? И то, вообще говоря, не совсем герцогини. Пока жив мой отец, я всего лишь дочь герцога, хотя все величают меня полным титулом. Когда я только увидела 4, долго разглядывала в восхищении, особенно девушку-метаморфа, но лишь до первых ее слов. Она оскорбила меня, назвав попугаем-переростком. Ее товарищи, конечно, попытались сгладить впечатление, но позитивных чувств у меня больше никто из них не вызывал. Итак, мои охранники. Метаморф Ранира, Магесса и три воина. Альф Зорт, неизвестно по каким причинам лишенный магического дара. Гаргул Абрерх, особенности его расы не считаются магическим даром. И человек Лакет Барият. Кстати, он единственный назвался полным именем. Думается, что сопровождать меня их отправили именно из-за Лакеда. Все же он одной расы со мной, да еще и из моей страны, что, по идее, должно сблизить нас и привести к плодотворному сотрудничеству. Мои мысли плавно перетекли к потенциальным женам высшего правителя. В первый раз их было 23. Не знаю, по каким критериям их выбирали тогда, но сейчас почему-то жених ужесточил рамки. В этот раз нас будет 8, от каждой страны по одной. То есть по одной дочери от императоров, кроме Дархана Балради Асия Арнея, Леодесийского императора пустынных территорий. Но что-то не сходится. Я нервно постучала пальцами по бедру. Точно. Пункт о невинности. И почему мне сразу не показалось это странным? На прошлом отборе девушки были из разных семей, не только из знатных и ни одной из императорской. А ведь у многих рас, и особенно у различных кланов, быть невинной при достижении совершеннолетия считается позором. Какая же я дура! Теодор Заурин просто всех вокруг пальца обвел. И как папочка поверил? Неужели он тоже знал? Или виной всему его магическое истощение? Тогда что от меня скрыли? Все расы, кроме людей, не считая магов, живут долго. Из уроков истории мне известно, что правители 7 стран за последние 500 лет еще ни разу не менялись. Только в Дарлемее. Это же сколько лет каждой из дочерей. Пусть они хоть самых младших отправили. О какой невинности идет речь? Особенно среди таких рас, как демоны, вампиры, гаргулы. Я еще могу поверить, что эльфийка окажется девственницей, но тоже сомнительно как-то. Сдается мне, Теодор не пожелал отправлять свою дочь, прекрасно понимая, что ей женой высшего правителя не стать, а, следовательно, рисковать ее жизнью незачем. Ее нельзя, а моей, значит, можно? Всю скуку как рукой сняло. Нет, я что, похожа на барана, которого приносят в жертву? Похоже. Карету затрясло. Или не карету, а меня от злости. «Нет, все-таки карету», — подумала я, кулем падая на пол. «Бросайте оружие!» — раздался чей-то бас. «Интересно, кто там такой смелый? Связываться с тремя лучшими воинами, выделенными мне императором и боевой четверкой?» «Ша! Стоять на месте, а вы, барышня!» Парень, который открыл дверь кареты, узрев меня на полу, запнулся на полуслове и рявкнул. «Выползайте!» От такого приглашения просто грех отказываться. Я медленно поднялась и с чувством собственного достоинства вышла из кареты. Огляделась. Красномордые грабители стаскивали с кареты на землю мой сундук, а вот четверки студентов-защитников видно не было. Судя по всему, ребятки решили, что на данном участке пути мне ничего не угрожает, и поскакали вперед на разведку. «Так, ты замри и не крути башкой!» Подошел ко мне обладатель баса, грубо дернул за руку, вдохнул в лицо запахом лука. Фу! «Мальчики, вы просто хотите в женских вещах порыться или что-то конкретное интересует? Так скажите, я сама найду, что нужно. Платье примерить желаете? Очень жаль, но размер не ваш», — хмыкнула я, наблюдая за двумя амбалами, пытающимися сбить замок. «Угу, магический замок». Четверо других разбойников самозабвенно связывали троицу бравых императорских воинов. Те виновато смотрели на меня, мол, простите, ничего сделать не можем. Позорище. «Поговори мне еще!» Рявкнул басовитый и влепил мне за трещину. «Мне! Да меня ни разу в жизни не били!» «Все, дорогие, сейчас вы огребете по полной!» «Остановили нас эти идиоты, аккурат посредине леса. А кто естественные обитатели здесь?» «Правильно, звери и нежить. Хотя надеюсь, что последний не окажется». «А я гулять люблю...» «Особенно в лесу», — пропела я, мысленно подзывая волков. «Тьфу, ты стихами заговорила! Вот до чего дяденьки страшные доводят!» Басовитый замахнулся вторично. «Но-но, уважаемый, лучше без рук, непорядок, так с леди себя не ведут!» «Тьфу, ты опять стихами!» Пока я говорила, увернулась от пощечины, заскочила за спину разбойника и легонько пнула его. Разбойнички преданным взглядом сопроводили полет своего предводителя, отчаянно захлопав глазами, когда тот рухнул на землю, смешно выпятив пятую точку вверх. Ну, конечно, они никак не могли понять, как от такого слабенького пинка их главарь мог растянуться и не подавать признаков жизни. Да очень просто. Я ему вслед проклятие послала. Все-таки я стихийник, а не один из лучших воинов императора Теодора. Те, кстати, тоже во все глаза уставились на меня. Видать, ожидали слез, соплей и истерики. А нет, я еще не повеселилась. Зашумели придорожные кусты, и я усилила зрение. Какая прелесть! Мои волки пришли. Наблюдают за нами, сидя там, где и было велено. Еще и хвостами виляют. Нет, как же я их люблю. Подельники валяющегося главаря очухались и двинулись на меня. «Мальчики, разойдемся по-хорошему или как?» — весело спросила я у красных рож. Они выбрали второе. Поигрывая дубинками, медленно окружали меня. «Ну, сами захотели». Пожала я плечами. Мои красавцы выпрыгнули из кустов. «Ух ты! Я всю стаю собрала!» Разбойники явно такого не ожидали. Узрев ласково оскалившихся зверей, устремились в кусты, сверкая пятками. Парочка молодых волков кинулась следом. «Вы мои хорошие!» Ласково поглаживая по холке вожака, промурлыкала я. Щелкнула пальцами, и веревки, связывающие моих охранников, пали к их ногам. «Так, орлы, вот этого спящего красавца привяжите к сундуку и погрузите на карету!» Грозно приказала я. Мои воины быстренько управились с заданием. «Герцогиня!» Слегка заикаясь, обратился ко мне один из них, когда они вновь забрались на своих коней. «А вы в карету не соизволите пойти?» «Отчего же? Соизволю, но после того, как поем», — отрезала я. «Но герцогиня!» — в три голоса завыли несчастные. «Мы же в лесу!» «Да? А я, представьте себе, не заметила». Кучер прятал смеющиеся глаза под широкополой шляпой. «Интересный мужчина. Вот с ним я точно сработаюсь». «Мальчики, кареты управлять умеете?» — хмыкнула я. Мальчики синхронно кивнули. «Отлично!» — я от радости хлопнула в ладоши. «Ты и ты, слезайте с коней!» «Герцогиня!» — попытался возмутиться главный из троицы. «Быстро!» — рявкнула я. Указанные молнии слетели с сёдел. «Кучер, извините, не знаю вашего имени. Составите мне компанию?» Я улыбнулась. «Дрем. Мое имя Дрем, леди», — спрыгивая с козел и отвешивая поклон, произнес мужчина. И, совершенно не боясь волков, которые лежали у моих ног плотным кольцом, двинулся в мою сторону. «Нет, с ним определенно будет весело». «А вы отправляйтесь вперед, мы вас нагоним». Тоном, нетерпящим возражений, потребовала я. Не посмев ослушаться, двое уселись в карету, а третий, после того, как впряг свою лошадь в экипаж, сел на козлы. Две кобылки мирно общипывали кустики, даже не обращая внимания ни на волков, ни на своих отъезжающих хозяев. «Вот идиоты! А провизию-то мне не оставили?» «Ладно, не беда. Три пасса рукой, тихий шепот, и вот моя сумка с едой медленно вылетает из окна кареты и левитирует ко мне. А волки умными глазами следят за этим перемещением. Шевеля ушами и подставляя мне голову для почесывания, главарь жадно потянул носом. Вот так незадача. Судя по всему, я отвлекла волчков от охоты. Пора их отпускать, а то непорядок». Отдав мысленный приказ, плюхнулась возле кустов. Волки на прощание завыли и умчались в лес. «А хорошо вы их», — улыбнулся Дрем и спросил. «А зачем вам разбойник?» «Ну как зачем? Это подарок старости той деревеньки, куда мы едем», — ответила я, не поднимая головы от сумки, в которой копалась. «Нельзя же ехать с пустыми руками». В ответ кучер громко рассмеялся. Кстати, меня, помимо сопровождения, удивлял наш маршрут. Вместо того, чтобы останавливаться на отдых и ночлег в крупных городах, выбор постоянно выпадал на деревеньки. И, судя по точкам на карте, такие же селения будут моим пристанищем во время всего путешествия. «И давно вы со зверушками общаетесь?» Отсмеявшись, поинтересовался Дрем. «Я уже достала хлеб, сыр, вяленое мясо и бутыль молока. Обычный набор стихийника-практиканта». «А? Да, давненько», — протягивая ломоть хлеба с мясом кучеру, сказала я. Больше вопросов не последовало. Мы занимались исключительно едой, которая таяла на глазах. Чашки я в сумку не положила, так что бутылка ходила по рукам, и я почему-то совершенно не брезговала пить из одного горлышка с незнакомым человеком. Наевшись, я блаженно растянулась на траве. Немного полежу, и можно трогаться в путь. Вдалеке заклубилась пыль. Кто-то мчался к нам, подгоняя лошадей. «Опа-на! Моя четверочка!» «Замечательно! Мне после сытного обеда как раз хочется пошалить. Когда всадники были от меня примерно локтях в 30, я мысленно тормознула лошадей. Сами понимаете, ослушаться меня они не могли, не в силах. Поэтому оставшийся до меня путь все четверо пропахали носом. Красота! Месть моя удалась!» Кучер в ужасе вскочил с земли. Я же медленно и с достоинством поднялась. Да, я была очень зла. Если студенты-воины, быстро поднявшись, оглядывались, пытаясь определить причину падения, то метаморф поняла все сразу. Сузив свои красивые глаза, она шагнула ко мне. В ее руках вспыхнула огненная сфера. «Ты! Тварь!» — рявкнула она, кидая в меня эту огненную прелесть. Фи, как грубо. Особо не напрягаясь, я ушла влево, и волшебный сгусток подпалил кусты. Щелчок пальцев, и вода потушила огонь. А за порчу леса ты мне, стерва, отдельно заплатишь. Не хватало еще лесной пожар устроить. «Ранира!» — крикнул Локет и кинулся к ней, но поздно. Мощный хлопок, и он отлетает назад, не добежав до нее. Гаденькая ухмылка Магессы и еще один шаг в мою сторону. «Что ж, милая, поиграем?» «Аснеофамье!» — звонко крикнула я. Нас двоих окутал щит, сквозь который никто не попадет внутрь, а значит, не помешает нам, плюс заклинания никого не заденут, а поглотятся щитом. «А сил хватит?» — ухмыльнулась Ранира. «Ну, не знаю», — протянула я. «Сомневаешься в себе?» «Так это не ко мне, к целителю обратись». Вспышка, и в ее руках шпага из сгустков энергии. «Магическая дуэль? Вот как? Хорошо». «Тиаво Сориадес, герцогиня Мансарье!» Чуть кланяясь, ехидно произнесла Ранира. «Еще одна вспышка, и в моих руках шпага. Только у метаморфа сгустки энергии темно-фиолетового оттенка, где-то даже переходящего в черный, а у меня небесно-голубые с золотым в середине. Тиаво Кориадес, Ранира, вызов принят». «Нет!» — в один голос рявкнули три воина, пытаясь пробиться сквозь щит. Я не обратила на них внимания, сконцентрировавшись на противнике. На первый взгляд у Раниры было преимущество, а именно одежда, предназначенная для верховой езды. У нее брюки, рубашка, волосы, убранные в хвост, а я в платье и с распущенными волосами. Однако меня все это не смущало. Мой отец учил меня боевым искусствам исключительно в одеянии настоящей леди, то есть в пышных платьях на каблуках с целой кучей украшений, которые всегда сильно мешали. Но сейчас я очень благодарна отцу за такие тренировки. Никогда не знаешь, когда и где придется защищаться. И не факт, что внешний вид будет соответствовать ситуации. Первый удар, уклон, поворот, присесть, удар в коленную чашечку. Ранира охнула. Что, стерва, не ожидала? Резкий поворот, она увернулась от моего выпада. Я оттолкнулась, ворох юбок при перевороте в воздухе упал на глаза, на секунду закрыв обзор. Прыжок, в последний момент уклонилась от удара метаморфа. Все, мне надоело. Я сдула со лба непослушную челку. Два шага, ложный выпад, удар ногой. Ранира полетела в стену прозрачного щита, ее откинуло обратно. Еще удар, пинок, и я припечатала гадину лицом в землю, приставила к горлу шпагу. «Сдаешься?» — спросила, запыхавшись. Молчание, попытка вырваться. Быстрым движением кисти шпагой рассекла одежду на спине, оставив кровавую полосу. Все-таки это необычная шпага, и даже заговоренная рубашка не спасет Раниру от раны. «Клятва!» — крикнула я. «Все, щадить не буду. Если до этого я просто хотела прекратить поединок, то теперь же я требовала клятву верности». «Хорошо!» — хрипло завыла Ранира. «Начинай!» — хмыкнула я. «Я, Ранирет Армизан Велазье, подданная императора Саригая Азоя, дочь земли, воздуха, огня, адептка силовых стихий, клянусь в верности леди Анжелике Мансарье», — глотая пыль, говорила Магесса. «Вот это да! Она тоже стихийник, да еще и адептка силовых стихий. Лучше бы она не на дуэль меня вызывала, а магией бы действовала. Честно, пара ее заклятий, и я бы валялась в отключке». «Молодец, правильную формулировку произнесла. Если бы она сказала герцогине Анжелике, то эта клятва вошла бы в силу тогда, когда я действительно ею стану. Видимо, с мозгами у Магессы беда. Я ведь ничего не уточняла. Она могла бы обойти меня». Над головой Раниры зависли три сферы по количеству ее стихий. «Клятву принимаю», — четко проговорила я, и сферы устремились ко мне, впитываясь в левое плечо. «Все, теперь мы связаны с Магессой». Я отпустила энергию, шпага исчезла. Потом отступила назад, давая Ранире возможность встать. Она быстро перевернулась, злобно буравя меня глазами. «Правильно, любви клятва точно не добавляла». Хлопок, щит рассыпался на тысячи искорок. Три боевых друга Раниры кинулись к нам.